Старик Вандрычек сегодня был в самом бодром и даже веселом настроении. Утром ему удалось выгодно обменять свой старый форменный костюм почтальона с пелериной на продукты питания. Благодаря этой операции он запасся крупой, макаронами и несколькими кусками свиного сала. Но с костюмом своим расстался не без сожаления. «Эх, без пелеринки мне трудно будет», — сказал он, сокрушаясь. «Она как плащ. Накинешь, бывало, капюшон на голову, и сам черт не брат. Никакой дождь не страшен, а про снег уж и говорить нечего». «Не горюй», — успокоил его Лукаш. «Станешь снова почтальоном, поработаешь какой-нибудь годик, а потом и на пенсию». «Эхе-хе», — вздохнул Вандрычек. «Пенсия — большое дело, что и говорить. Дождаться бы только. Эх, милый человек, только бы мне дождаться этого времени». «Дождешься. Почему не дождешься? Ты человек заслуженный, и пенсия от тебя не уйдет, могу тебя заверить». «Дай бог, дай бог», — покачал головой Вандрычек. Он подошел к единственному оконцу, выходящему на крышу, открыл створку и достал что-то, обернутое в чистую тряпицу. «Сейчас, пан Лукаш, я вас угощу настоящим салом. Надеюсь, не откажетесь?» Сало было прекрасное, толщиной в 4 пальца, плотное, подмерзшее, белое, с тоненькими прожилочками и розоватой корочкой. От сала исходил аппетитный запах. «Конечно, хорошо отведать такого сальца, кусочек граммов 100». Когда Лукаш лакомился салом, даже припомнить трудно. Вероятно, это было очень давно. «Но...» «Откажусь, откажусь, Вандрычек», — сказал Лукаш, зная, как дорого обошлось старику сало. «Нехорошо, пан Лукаш, обижаете меня», — огорчился Вандрычек. «Очень нехорошо. Вспомните, сколько рюмок вина я выпил в вашем доме. Это случалось каждый раз на Новый год, когда я вам приносил поздравительные письма. Я пил вино, сливовицу, кушал яблочный пирог. Я, Вандрычек, сытно позавтракал сегодня», — внушительным голосом сказал Лукаш. «Как-нибудь в другой раз. Ты не обижайся». Вандрычек недоверчиво посмотрел на Лукаша, держа в руках драгоценное сало. Глаза его говорили: «Ох, что-то я не верю, будто вы сытно позавтракали». Он снова завернул сало в бумагу и бережно положил его за окно. Блажик явился ровно в 8 часов. Лукаш передал ему 6 брошюр, несколько листовок и попросил передать их Божене. Вандрычек тотчас покинул комнату и спустился вниз на улицу, дежурить у входа. Блажик был угрюм. Сегодня он прочитал официальный правительственный обзор событий в Словакии. Там свирепствует беспощадный террор. От многих деревень остался только пепел. В лагере, по предварительным данным, заключено более 25 тысяч словаков. А сколько людей замучено, сожжено, расстреляно. Немцы грабят, расхищают Словакию, эвакуируют ее заводы, фабрики, предприятия, больницы, научные учреждения, сельскохозяйственный инвентарь. Гуртами угоняют скот. Предатель Тисо шлет благодарственные телеграммы Гитлеру за братскую помощь. Он передал свои отряды бандитов-глинковцев в полное распоряжение немцев. Глинковцы по жестокости не отстают от эсэсовцев. «Знаю, дорогой, все знаю», — выслушав брата, сказал Лукаш. «Очень тяжело. Но скоро Тисо и его хозяевам придет конец. За все свои преступления они расплатятся. Советская армия перевалила через Карпаты, на участке почти в 200 километров. Ее передовые части уже достигли районных центров Собранце и Вельки Капушаны. Скоро свободно вздохнет Словакия». До слуха Лукаша донесся шум шагов. «Значит, возвращается Вандрычек. Но почему?» Он посмотрел на Блажика. Тот тоже прислушался. Через несколько секунд дверь открылась, и, к немалому удивлению Лукаша и Блажика, на пороге показался Иржи Мрачек. «Иржи!» — вскрикнул Лукаш. С несвойственным его комплекцией проворством он вскочил с места и сжал Мрачека в крепких своих объятиях. «А мы-то вас уже похоронили!» Мрачек улыбался, не зная, чем и как ему выразить свою радость встречи. Лукаш и Блажик засыпали его вопросами. Когда приехал? Как? Хочет ли есть? Почему так затянулась поездка? Не выследили ли его немцы? Мрачек отвечал также беспорядочно. Он прямо с вокзала никуда никому не заходил, приехал на поезде. У него документы, выданные обермейером, поэтому немцы его не задерживали. Почему долго отсутствовал? Длинная история. Надо рассказывать по порядку. Прежде всего о главном. Из посланных людей Все до одного человека добрались до товарища Швермы, получили назначение. Четверо и сейчас командуют отрядами в горах. Видел Голина, два раза был у него. Принял нелюбезно. Пушил, на чем свет стоит. Расспрашивал о людях, грозил судом. Сейчас Голин вместе с Веестом в руках немцев. — Как это «в руках»? — вырвалось у Блажика. Мрачек рассказал. Голин и Виест в критический для восстания момент самоустранились от командования и, не желая идти в горы, скрылись. Однако немцы их выследили и схватили. Теперь их песенка спета. Мрачек сильно изменился за время поездки. Лицо похудело, почернело, глаза запали, под ними пролегли черные тени. Говорил он простуженным голосом. «Устали?» — спросил Лукаш. «Смертельно». «Передохните», — сказал Блажик. «Давайте покурим». Мрачек не пошевелился, только медленно проговорил. «Доживем ли мы до хороших дней, друзья?» «О, что-то на вас не похоже, Иржи», — упрекнул его Блажик. «Откуда такие настроения?» «Не можем не дожить. А тут без вас произошли кое-какие чудеса. Лондонцы исчезли». «Капитан и поручик?» — удивился Мрачек. «Да, они». «Вот это новость! Никак не ожидал». Блажик начал излагать всю историю, начиная с того дня, когда лондонцы перебрались в Прагу, в дом Ярды Кулыча, и когда обермейер вызвал к себе Блажика. Ему не удалось закончить свой рассказ. За дверью снова послышались шаги, на этот раз уже торопливые, и в комнатушку ворвался бледный Вандрочек. «В доме гестаповцы!» — приглушенно вскрикнул он. Все вскочили, словно по команде. «Вот она, беда!» «Подъехала машина, в ней человек шесть, не меньше, уже по лестнице поднимаются», — торопливо говорил Вандрочек. «Выходите сюда!» — он показал на окно и выбежал. Другого выхода не было. «Полезай, Ярослав!» — строго распорядился Блажик. «Подожди!» — тихо ответил Лукаш. «Может быть, они не за нами?» «Некогда рассуждать», — оборвал его Блажик. «Если вошли в дом, то, значит, ни одной квартиры не минуют. Давай лезь быстрее, и вы за ним, Иржи. А я найду, что им сказать». «Стой!» — раздался окрик за дверью, и один за другим грохнули три выстрела. Мрачек вынул из кармана пистолет, Лукаш — гранату. Блажик схватил брата за руку. «Лезь!» Лукаш повиновался. Передав гранату Мрачеку, он открыл окно и забрался на подоконник. «Быстрее! Быстрее!» — торопил его Блажик. Дверь с треском распахнулась, и показался Вандрочек. Он пятился задом, прижав к животу локти. Изо рта у него шла кровь. Едва переступив порог, он без крика и стона повалился на пол. В коридоре слышался шум, голоса. «Теперь вы, Блажик», — сказал Иржи, кивая на окно. «Я их сейчас угощу». Блажик понимал, что при создавшейся ситуации ему оставаться в комнате и встретиться с гестаповцами нельзя. Но не в его характере было отступать одним из первых. Он бросился к двери, чтобы прикрыть ее, но его опередил Мрачек. Взмахнув рукой, он бросил гранату в коридор. Раздался оглушительный взрыв. Тогда Иржи захлопнул дверь и задвинул засов. «Иржи», — настойчиво проговорил Блажик, — «вы обязаны уйти». Но Мрачек не слышал его. Он навел пистолет на дверь и сделал два выстрела. Потом быстро забаррикадировал дверь столом и стульями. Он готовился к большому бою. Блажик попытался оттащить его от двери, но Иржи вырвался из его рук. В эту минуту две длинные очереди из автомата прошили дверь. Мрачек вскрикнул и с шумом упал на пол. Голова его была прострелена несколькими пулями.